Сергей Нилс. Великое в малом. Печатается по третьему изданию, исправленному и дополненному, Сергиев Посад, 1911 год, Санкт-Петербург, ОЮ-92, 1998 год. Отцу Иоанну Кронштадтскому с чувством благоговейной признательности посвящает автор. «Близ Господь всем призывающим его воистине, и несть у него зрение на лица, Отец бо любит сына, и вся дает в руце его, лишь бы только мы сами любили его, Отца нашего Небесного, истинно по сыновним. Господь равно слушает и монаха, и мирянина, простого христианина, лишь бы оба были православные, и оба любили Бога из глубины душ своих», — писал Сергей Нилс. В наше время, ознаменовавшееся необыкновенными открытиями и изобретениями, всеми так называемыми чудесами техники, которыми, как блестящими побрякушками, забавляется легкомысленное человечество, проигрывая в эту опасную игру, по выражению святителя Игнатия Брянчанинова, Царство Небесное особенно благовременно и полезно для всякого верующего православного противопоставлять всем этим чудесам и знамениям ложным. Знамения и чудеса истинные, творимые Святым Духом, при посредстве избранных им сосудов благодати, святых угодников Божьих. Вера в чудеса, искание чудесного, выходящего из рамок обыденной, серенькой жизни, возвышающегося над сферой, познаваемого пятью несовершенными нашими чувствами, присуще всему роду человеческому, без различия степеней его духовного развития. Полудикий самоед ищет удовлетворение этой своей вере в шаманстве, образованный теософ в браманизме или в йогизме, обезверенный интеллигент набрасывается на чудеса спиритизма, гипнотизма. Человеческий род с незапамятных времен знамений и чудес ищет. Падшая природа человечества уже восьмую тысячу лет своего существования доискивается того, что утратила через свое падение и найти не может. Утраченное находит только истинная вера, и только ею и подаются знамения и чудеса истинные тем ищущим, которые умели при помощи Божией благодати сохранить в чистоте веру свою, и которые к делу веры не примешали горделивых измышлений непостоянного и ограниченного разума человеческого. Так было во все времена. Таково теперь особенное духовное состояние большей части человечества, когда для него настали времена тяжкие, предсказанные апостолом, неверием, или, правильнее, отступлением от веры, закрылись у людей их духовные очи, так что и слухом слышат, и оком видят, и не разумеют. Каждый человек, мало-мальски внимательно относящийся к своей духовной жизни, на всем протяжении своего земного странствования поставлен лицом к лицу перед незримым, но в той или другой мере предчувствуемым и действующим миром таинственного и чудесного. Строго говоря, вся жизнь человека, начиная с таинства зарождения души человеческой и кончая таинством смерти, есть одно сплошное, великое и без помощи божественного откровения неизъяснимое чудо. В равной мере и все моменты жизни человеческой поставлены в зависимость от того же чудесного и неизъяснимого. Или явно, или таинственно-прикровенно чудеса и знамения руководят всею нашей жизнью, не без участия, конечно, нашей воли, принимающий или отвергающий это незримое, но всегда внятное руководительство. Вера — это вмешательство в человеческую жизнь таинственной, могущественной силы, называет промышлением Божиим, неверие — слепым случаем. Нетрудно судить, какое из этих двух объяснений наиболее соответствует человеческому достоинству. Но без чудес человеческое существование прямо немыслимо. С утратой веры в Бога от человека отступает благодать Божия, появляющаяся в знамениях, чудесах, и неверующему человечеству волей-неволей приходится отвергнуть даже самое их существование, взамен измышляя или изобретая иные чудеса, перед которыми оно могло бы преклониться. И вот оно, отнеся к области случайного истинные чудеса Божьего водительства, которого лишилось, преклонилось перед ложными чудесами своей техники, своей науки. Блеск и пышность современных чудес и знамений для ума неглубокого затмевают духовную святость и неземную красоту чудес и знамений истинных. Все истинно великое совершается без шумного блеска, и целью своею имеет одно только истинное благо. Свойство его — быть в момент его проявления отверженным миром, тем миром, который, отвергая, в то же самое время насыщается бессознательно плодами этого отвергаемого великого. Главнейшее благо человека на земле, и едва ли притом не единственное, это вера в Господа нашего Иисуса Христа, в Троице славимого Бога. Без веры этой наша земная жизнь не жизнь, а бессмысленное прозябание. Этой-то вере, как высшему благу всех человеков, способствуют и всемерно служат все чудеса и знамения истинные, в чем бы они ни выражались. В исцелениях ли немощствующего тела, в ограждении ли от неизбежной опасности, в спасении ли от руки торжествующего врага, или в обращении заблуждающегося грешника в лоно целительницы всех душевных недугов, Матери Святой Православной Церкви, во всем главная и конечная цель — высшее благо, укрепление веры в Бога. В этом главнейшее отличие истинных знамений и чудес от чудес и знамений ложных. Издаваемая мною книжка составлена из описаний нескольких моментов моей и чужой жизни, имеющих признаки знамений и чудес истинных и определивших, помимо, может быть, моей человеческой воли, но без ее участия, весь строй моего существования. Этих моментов я не приписал случайности, не назвал их в душе своей известным стечением обстоятельств, не прошел мимо них с горделивым пренебрежением, не давая себе труда вникнуть поглубже в их происхождение, и, как мог, но строго держа с одной только истины, я и рассказал о них моему читателю. Не Богу случая поклонился я, но единому, открывшему себя в слове своем. Не встретит ли слово моего немудрого повествования родной ему души, стоящий, как я стоял на распутье, и не оставит ли оно ее на полупоклон этому случайному Богу? Дай Бог. Еще одно слово. Помещенный в этой книжке рассказ идет об одном необыкновенном священнике нашей Орловской епархии Георгии Алексеевиче Коссове. Простые люди из православного народа его давно знают и благоговеют перед его именем. Да простят мне его смирение и скромность, если и рассказом моим о нем я некоторым образом служу прославлению его дорогого для меня имени в ином, более образованном мире. Тайну цареву добро храните, дела же Божии открывайте, и проповедуйте славно. Золотарева, 3 июня 1903 года.